— А по большей части, наверное, виновато ее положение, — продолжил Деуч. — Положение? — с любопытством переспросил я. — Она никогда не говорила о своем прошлом, когда мы были вместе. И я старался не давить на нее. Я знал, как бывает, когда не хочется распространяться о своей жизни. Но у нее же нет семьи и средств к существованию, никаких давних друзей, которые могли бы помочь в затруднительном положении. — У меня тоже ничего этого нет, — буркнул я. Вино прибавило мне мрачности. «Тут есть разница», — сказал Деуч с оттенком укора. «У мужчины гораздо больше возможностей прокладывать свой путь в мире. Ты нашел себе местечко в университете, а если бы не получилось, у тебя бы все равно был выбор». Он многозначительно посмотрел на меня. «А какие варианты у молодой красивой девушки без семьи, без приданого, без дома?» Он начал загибать пальцы. «Можно просить милостыню или стать шлюхой. Или любовницей какого-нибудь лорда, не сильно отличается от предыдущего. А мы оба знаем, что наша Дэна не такова, чтобы сидеть в заперти или быть чьей-то женщиной. Но есть же другая работа, — сказал я, сам загибая пальцы. Белошвейка, ткачиха, служанка. Деуч фыркнул и изобразил на лице брезгливость. Да брось, парень, ты же не такой дурак. И сам знаешь, что это за места. Красивой девушкой без семьи там, в конце концов, станут пользоваться как шлюхой, а платить будут еще и меньше». Я немного покраснел от его отповеди, хотя и больше, чем обычно, потому что вино уже начало действовать, чуть онемели губы и кончики пальцев. Деуч снова налил. Не стоит смотреть на нее свысока за то, что она идет туда, куда ее несет ветер. Ей приходится пользоваться возможностями, когда они появляются. Если она получает шанс поездить с людьми, которым нравится ее пение, или с торговцем, надеющимся, что хорошенькое личико поможет ему продать побольше, кто станет винить ее за то, что она снимается и уезжает? А если она немного приторговывает своим очарованием, я не стану презирать ее за это. Молодые джентльмены ударяют за ней, покупают ей подарки, платья, украшения. Он пожал широкими плечами. Если она продаст это, чтобы выручить денег на жизнь, что в том неправильного? Эти подарки сделаны по собственной воле, и ее дело, как ими распоряжаться. Деуч поймал мой взгляд. Но что ей делать, когда какой-нибудь джентльмен позволяет себе лишнее? Или начинает злиться, когда ему не дают того, что он, по его мнению, купил и оплатил? Как ей быть? Ни семьи, ни друзей, ни места, где остановиться. Никакого выбора. Только отдаться ему, совершенно того не желая. Лицо Деуча помрачнело. Или уехать. Найти попутный ветер и уехать. Стоит ли удивляться, что поймать ее не легче, чем опавший листок, гонимый ветром? Он покачал головой, уставившись в стол. Нет, не завидую я ее жизни и не сужу ее. Тирада словно самого его удивила и опустошила. Деуч не поднимал на меня глаз, продолжая говорить. При всем при этом я помог бы ей, если бы она позволила. Он поднял взгляд и выдавил досадливую печальную улыбку, но она не из тех, кто остается в долгу, ни на йоту, даже на волосок. Он вздохнул и поровну разлил по стаканам остатки вина. «Ты показал мне ее в новом свете», — честно признался я. «Мне стыдно, что я сам этого не увидел». «Ну, я тебя на голову обогнал», — легко возразил он, — «да и знаком с ней дольше». «Все равно спасибо», — я поднял бокал. Деуч поднял свой. «За Дианой, — сказал он, — прекраснейшую, за Дэну полное очарование, юную и несгибаемую, яркую и светлую, всегда влекущую и всегда одинокую, такую мудрую и такую глупую, — сказал я, — такую веселую и такую печальную. Боги моих отцов, — благоговейно добавил Деуч, — храните ее всегда такой, неизменной, непонятной и свободной от беды». Мы оба выпили и поставили бокалы на стол. «Позволь, я куплю следующую бутылку», — сказал я. Конечно, это уменьшило бы мой медленно растущий кредит в баре, но мне все больше нравился Деуч, а мысль, что я не могу быть с ним на равных, была слишком горькой. «Камень, небо и река», — поругнулся он, потирая лицо. «Я не решусь. Еще одна бутылка, и мы будем барахтаться в реке, прежде чем сядет солнце». Я сделал знак служанке и бодро ответил: «Ерунда. Надо просто перейти с вина на что-нибудь не такое слезливое». Возвращаясь в университет, я не заметил, что за мной идут. Возможно, голова моя была так полна денной, что на другое место почти не оставалось. А может, я уже так долго вел цивилизованную жизнь, что наработанные за тербианские годы рефлексы начали слабеть. Ежевичный бренд, возможно, тоже имел к этому некоторые отношения. Мы с Деучем говорили долго и выпили полбутылки этого пойла. Я унес остатки с собой, поскольку знал, что Симон питает к нему слабость. Полагаю, не так уж важно, почему я их не заметил. Результат был один. Я шел по слабо освещенной части Новодомной улицы, и вдруг что-то тяжелое ударило по моему затылку, и меня бесчувственного поволокли в ближайший переулок. Меня оглушило только на мгновение, но когда я пришел в себя, мой рот зажимала тяжелая рука. «Слышь, парень!» — прошипел мне в ухо здоровяк за спиной. «У меня тут ножик. Будешь трепыхаться, прирежу, и все!» Я почувствовал легкий укол в ребра под левой рукой. «Проверь, искатель», — сказал он своему подельнику. Высокая фигура, единственная, что я мог разглядеть в тусклом освещении переулка, наклонила голову, глядя себе на руку. «Не могу понять». «Тогда зажги спичку, надо быть уверенным». Мое беспокойство расцвело в полноценную панику. Это не просто уличный грабеж, они даже не вывернули мои карманы. Тут что-то другое. «Да мы и так знаем, что это он», — нетерпеливо сказал высокий. «Давай уж все сделаем и покончим с этим, я замерз». «Хрена с два, проверь сейчас, пока он у нас в руках. Мы уже дважды его теряли. Промахнемся еще как в анилене». «Ненавижу это», — сказал высокий, копаясь в карманах, вероятно, в поисках спички. «Ты идиот!» — огрызнулся, стоявший за моей спиной. «Так чище получается. Проще. Никаких неразборчивых описаний, никаких имен, никаких сложностей с маскировкой. Идешь себе за иголкой, находишь своего человека, и все кончено». Будничный тон их голосов привел меня в ужас. Эти люди были профессионалами. Я понял с внезапной уверенностью, Амброс наконец решил удостовериться, что я его больше никогда не побеспокою. Мгновение мои мысли метались, как бешеные, а потом я сделал единственное, что смог придумать. Уронил полупустую бутылку с брендом, она разлетелась по мостовой, и ночной воздух внезапно наполнился запахом ежевики. «Круто!» — прошипел высокий. «Может, еще дашь ему в колокольчик позвонить?» Человек за моей спиной крепче ухватил меня за шею и резко встряхнул, как капризного щенка. «Прекрати!» — раздраженно потребовал он. Я обмяк, надеясь усыпить его бдительность, потом сосредоточился и пробормотал заклинание из-под его жесткой ручищи. «Крепкие сиськи!» — ругнулся он. «Если ты наступил на стекло, это твоя клятая ви!» Он испустил испуганный вопль, когда лужа вокруг наших ног загорелась. Я воспользовался тем, что он ослабил хватку, и вывернулся из его рук, но я оказался недостаточно быстр, его нож успел прочертить по моим ребрам жаркую полосу боли, я отпрыгнул и побежал прочь по переулку, но мое бегство было недолгим, переулок уткнулся в сплошную кирпичную стену. Не было ни дверей, ни окон, ничего, за что можно спрятаться или зацепиться, чтобы перелезть, я попал в ловушку. Я повернулся и увидел, что эти двое перегораживают вход в проулок, здоровяк яростно топал ногой, пытаясь ее потушить. Моя левая нога тоже горела, но я не потратил на нее и единой мысли. Небольшой ожог будет наименьшей из проблем, если я не сделаю что-нибудь прямо сейчас. Я снова оглянулся, но переулок был прискорбно чист. Даже никакого приличного мусора, который можно превратить в оружие. Я неистово зашарил по карманам плаща, пытаясь придумать хоть какой-нибудь план. Пара кусков медной проволоки бесполезны, соль, может, бросить им в глаза? Нет. Сушеное яблоко, перо и чернила, шлифовальный шарик, бечевка, воск. Здоровяк, наконец, сбил пламя, и они медленно пошли ко мне. Свет от лужи горящего бренда мерцал на клинках их ножей. Проверяя карманы, я нащупал какой-то незнакомый сверток. Потом вспомнил, это был мешочек с басаловыми стружками, которые я купил для симпатической лампы. Басал — легкий серебристый металл, входящий в некоторые сплавы, нужные мне для лампы. Манет, мой внимательный учитель, подробно описывал опасности каждого материала, которым мы пользовались. Басал, если его достаточно нагреть, горит ярким, белым и очень горячим пламенем. Я поспешно развязал мешочек. Проблема была в том, что я не знал, смогу ли это провернуть. Вещи вроде свечного фитиля или спирта легко поджечь. Им нужна всего лишь сфокусированная вспышка жара, но басал не таков. Чтобы воспламениться, ему нужно большое количество тепла. Вот почему я не беспокоился, нося его в кармане. Двое подошли на несколько неторопливых шагов ближе, и я швырнул в них по высокой дуге горсть басаловых стружек. Я пытался попасть им в лицо, но не особенно надеялся. Стружки почти ничего не весили.